Генерала, видимо, охватила нервная дрожь, которая в течение нескольких секунд мешала ему что-либо ответить. Наконец, превозмогая явное отвращение, он произнес требуемую клятву, но так тихо, что его с трудом можно было расслышать, поэтому некоторые из членов потребовали, чтобы он повторил ее более громко и отчетливо, что и было исполнено. «Теперь я хотел бы удалиться», — сказал генерал. «Свободен ли я, наконец?» Президент встал, выбрал трех членов собрания, которые должны были ему сопутствовать, и сел с генералом в карету, предварительно завязав ему глаза. В числе этих трех членов находился и тот, который исполнял роль кучера. Остальные члены клуба молча разошлись. «Куда вам угодно, чтобы мы отвезли вас?» — спросил президент. «Куда хотите, лишь бы я был избавлен от вашего присутствия», — ответил господин Депине. «Сударь», — сказал на это президент, — «берегитесь. Вы больше не в собрании. Вы теперь имеете дело с отдельными людьми. Не оскорбляйте их, если не желаете, чтобы вас заставили отвечать за оскорбление». Но вместо того, чтобы понять эти слова, господин Депине ответил: «В своей карете вы так же храбры, как и у себя в клубе, по той причине, сударь, что четверо всегда сильнее одного». Президент приказал остановить карету. Они находились как раз в том месте набережной Орм, где есть лестница, ведущая вниз к реке. «Почему вы здесь остановились?» — спросил господин Депине. «Потому, сударь, — сказал президент, — что вы оскорбили человека, и этот человек не желает сделать ни шагу дальше, не потребовав у вас законного удовлетворения». «Еще один способ убийства», — сказал, пожимая плечами, генерал. «Потише, сударь», — отвечал президент. «Если вы не желаете, чтобы я счел вас самого одним из тех людей, о которых вы только что говорили, то есть трусом, делающим себе щит из собственной слабости, вы один, и один будет биться с вами. Вы при шпаге. У меня в трости тоже есть шпага. У вас нет секунданта. Один из этих господ будет вашим секундантом. Теперь, если вам угодно, вы можете снять повязку». Генерал немедленно сорвал платок с глаз. «Наконец-то я узнаю, с кем имею дело», — сказал он. Дверца кареты открылась, все четверо вышли.